Тогда я боролся с ней, вспоминая, кто забил первый гол в финале чемпионата мира по футболу 1986 года. Кажется, Марадона. Я не был уверен тогда. Сейчас не помню тем более. Так Марадона или нет? Для бомжа это интереса не представляло. Он пропал. Чтобы не дать ему шанса появиться вновь, я принялся пристально разглядывать окружающих. Справа сидела пара припозднившихся понурых танцоров, ожидавших не то автопати, не то дилера. Да три девицы стрёмного вида, буквально под окном, пряли развесистую лапшу и раскладывали ее по ушам двух кавказских юношей. Ничего примечательного. Чуть дальше, ближе к углу, как черно-белый кадр из французского кино. Стройная блондинка лет 27, мягкие черты лица, цвет глаз не виден, тонкая черная водолазка под горло, красиво очерченная грудь. В общем, мой типаж. То есть, мне такие нравились в институте. Они мне и сейчас безумно нравятся. Только сплю я от чего-то с другими. На столе перед ней чашка кофе, молочник, зеленый пакет из той же аптеки и раскрытый ноутбук, в который она смотрит, не отрываясь, подперев подбородок рукой. Бывает так, что смотришь на женщину и не можешь оторваться. Она не обязательно должна выглядеть как помесь победительницы конкурса «Мисс Жулебина 2007» и пуэрториканской порнозвезды. Главное не в этом. В ней должно присутствовать то неуловимое, что притягивает взгляд. Обрис губ, выражение глаз, поворот головы, все вместе. В общем, это был тот самый случай. Ты еще не испытываешь влечения, просто все внутри теплеет, успокаивается, и сам не зная, от чего, ты начинаешь улыбаться. Я смотрел на нее и пил, кажется, из всех стаканов одновременно. Кофе, виски, воду, молоко. Она изредка очаровательно морщила лоб и не отрывалась от монитора. Я мог поспорить на что угодно. В ее пакете было то же содержимое, а на мониторе ничего не происходило. Она не читала почту, не листала документы, она просто смотрела куда-то вглубь себя, подсвеченная мерцанием экрана, отгородившись от остального мира крышкой ноутбука. Еще бы пара минут, и я в этом лучезарном трансе начал есть таблетки вместе с упаковкой или грызть флаконного пассита. Но произошло чудо. Она подняла глаза и увидела то, что видела, должно быть, уже тысячу раз. Очередной совершенно обалдевший тип пялится на нее во все глаза. Встретившись с ней взглядом, я за сотую долю секунды перебрал в голове все возможные сигналы для завязывания знакомства и хотел было традиционно поднять стакан и отсалютовать, но вместо этого схватил со стола пакет лекарств и помахал им в воздухе. Она рассмеялась, постучала пальцем по виску и показала на меня. Я радостно закивал, соглашаясь. «Да, милая, я настоящий придурок, уж будь уверена». Потом указал на пакет на ее столе и вопросительно поднял подбородок. Она пожала плечами и кивнула. Я глупо улыбнулся, встал, продолжая держать свой пакет, подошел к ее столику и тихо спросил. «Можно я с вами посижу?» «Вы не бойтесь, я не сумасшедший». «Лучше уж были бы сумасшедшим». Она пожала плечами. «Нормальных стало что-то уж чересчур много. Я не сделаю вам ничего плохого. Не нашел я ничего глупее. Извините. А что у вас в пакете? Вы так за него держитесь? В пакете? Ну уж не витамины и биодобавки, усмехнулся я. Так, ерунда. Успокоительные, от головы еще. Ксанакс, Нурофен? Кивнула она, улыбаясь. Ксанакс мне не дали, сказали по рецепту. Новопассит. А Нурофен действительно есть. Я пытался рассмотреть, какого цвета ее глаза, но мешал свет монитора. Новопассит не помогает. Я знаю. Вы, может, сядете, наконец? Я послушно сел, чувствуя себя полным идиотом. Она закрыла ноутбук. «Давайте я вам что-нибудь закажу», — выдавил я из себя очередную банальность. «Аня, вы ведь это хотели спросить?» «Если честно, я хотел увидеть, что у вас в пакете». Экран я успел увидеть. Там была заставка рабочего стола. «Нурофен? Визин?» Она наклонила голову над пакетом, будто сама не имела представления, что там лежит. «Еще какие-то бесполезные леденцы от кашля». «У вас что-то случилось?» — спросил я, закуривая. «А вы, конечно, доктор». «Нет, совсем нет. Меня зовут Саша. Я больной. Обычный, каких половина города». «Ничего примечательного, не волнуйтесь». Я глубоко затянулся. «Стойкая депрессия, бессонница, раздражение, апатия и еще пара десятков фобий». «Уже лучше». Она вытащила пачку сигарет. «Гораздо хуже, если бы вы были жизнерадостным рекламщиком, регулярно посещающим спортзал, женатым финансистом без вредных привычек или топ-менеджером на корпоративном представительском авто». «Разве я похож на топ-менеджера?» «Я не финансист и не рекламщик. Я продаю детские игрушки. Точнее, сижу в офисе и заставляю других их продавать. Знаете, эти отвратительные на ощупь слоники и панды с мягкой, но не греющей шерстью, дурно пахнущие куклы, вечно ломающиеся роботы. У вас есть дети?» «Нет», — помотала она головой. «У меня тоже. Но, по правде сказать, я женат. Зато не посещаю спортзал и обладаю вредными привычками. Вот такая история». «А вы тоже работаете в офисе?» «Я лучше повешусь, чем буду работать в офисе», — ответила она с легким нажимом. Потом закинула руки за голову, заставив меня упереться взглядом в ее грудь, откинулась на спинку стула и посмотрела на меня с каким-то детским интересом. Видимо, решила, что не опасен. «Вы будете заказывать еще что-нибудь? В баре получасовая смена», — вклинился, будто материализовавшийся из воздуха, официант. «Виски?» — вопросительно посмотрел я на нее. «Белого вина, 2 бокала. Она подняла на него глаза. «И лед отдельно». «Виски. 300. «Вряд ли». Она опять наморщила нос. «Тогда 100. Согласно кивнул я. «А зачем лед? Вам жарко?» — поинтересовался я, когда официант ушел. «Наоборот, холодно. Просто мне так нравится». «Это сойдет за ответ? У вас что-то случилось, так?» «Понимаете, — я загасил сигарету, — час назад я видел, как убили 2 человек. Точнее, видел, как убили 1, но знаю, что на самом деле 2. «Позвонили в милицию?» Она нахмурила лоб, отчего ее лицо стало казаться еще более очаровательным. «Нет, милиция сама приехала, получила деньги и отвалила». «В смысле?» Официант вернулся с подносом, расставил стаканы и емкость со льдом, позволив мне взять паузу и собраться духом. «Так что с милицией? Вернулась она к разговору, бросая кубики льда себе и мне. «Вы когда-нибудь слышали про охоту? Не ту, которая на зверей, а ту, которая на людей. Читали в сети или, может, рассказывали знакомые?» Я сделал большой глоток и в ту же секунду понял, что наступает редкое состояние, когда ты чувствуешь безграничную расположенность к незнакомому человеку. Потребность рассказать ему все, выдавить себя, как полупустой тюбик зубной пасты, раствориться, забыть об условностях, говорить и говорить, потому что все последние годы ты не имел возможности выговориться, у тебя ее украли. И я начал свой рассказ. Это была история боли и ненависти к тому, чем ты живешь. Офис, коллеги, аудит, тренинги, падение с бревна, воровство и безделье, охота на бомжей, усталость, тоска, слезы, бессонница, семья, которой в общем нет, друзья, которых ты растерял, и безысходность, ожидание каких-то катастрофических перемен. Я тонул в ее глазах. Перманентно ловил себя на мысли, что хочу накрыть ее ладонь своей. Отдергивал руку. Отпивал виски, заказывал еще вина, прикуривал новую сигарету. Наконец, распоясался окончательно и кончиками пальцев неосознанно дотронулся до ее руки. Она убрала руку только после того, как я попытался продвинуться дальше, до запястья. В качестве пощечины я получил ее плотно сжатые губы. В качестве бонуса — рассказ о себе.